Художественный ансамбль Лангжестан 7 сентября дал свой концерт в уезде Самджон провинции Рянган, откуда рукой падает гора Пекту, священная гора Корейской революции. Концерт посмотрели трудящиеся и работники уезда. В программе концерта женское соло и паншан, где полководец родной, женский вокальный ансамбль «Наш товарищ Ким Чен Ын», женский дуэт «Мир человеколюбия», народный танец с барабанами и другие разнообразные номера.